Я стою посередине кухни в одной ночной рубашке и ем халву. Ночью меня неодолимо тянет к сладкому, и я могу съесть его в огромном количестве, что чрезвычайно нежелательно при моей склонности к полноте. Я сам купил маленький замочек, прикрепил петли, и каждый вечер, когда уже сделаны последние приготовления ко сну, трещина на моей губе помазана рыбьим жиром, потому что для ее заживления необходим витамин А. Поставлена геморроидальная свеча, и из кухни взята литровая банка воды, и рядом с ней на моем письменном столе разложены яблоко и две конфеты, как на могиле сельского кладбища, потому что надо же что-то есть ночью, и принято снотворное. Когда все это уже сделано, я защелкиваю замочек на кухне, ключ от него жена припрятывает в какой-то тайник в коридоре, и пока она это делает, я добровольно закрываюсь в комнате, как это мы делали в детстве, играя в спрятанные вещи, и даже затыкаю уши, чтобы не услышать, в какой части коридора она орудует. Несколько раз ночью, руководимый безошибочным чутьем, которым обладают, наверное, только лунатики, я находил этот ключик. Дрожащими от нетерпения руками я открывал замок, словно искатель клада, вскрывающий заветный сундучок. Сегодня же я просто потянул замочек, и он раскрылся, потому что уже несколько дней, как он совсем не в порядке. Но я громогласно еще не заявил об этом, а сделал лишь несколько намеков на этот счет, чтобы совесть у меня была все-таки чиста. Хотя почти еще ночь, на улице совсем светло, и в кухне тоже, потому что сейчас еще только начало лета. Самые длинные дни и самые короткие ночи. Ровно 36 лет тому назад, в этот же самый день, или точнее в эту же самую ночь, я ехал в Москву с бабушкой. Я вспомнил это, как только оказался на кухне. В черноте окна виднелся только синий фонарь, вернее, его отражение. И фонарь этот, не уставая за какие-нибудь 2-3 часа, покрыл огромное расстояние. Мальчик не выдержал бы и одной минуты такой гонки. Купе было освещено призрачно-синим цветом, а из-за стука колес не было слышно даже бабушкиного храпа. Он прижимался лицом к холодному стеклу, но за окном все равно ничего не было видно. Только его собственное лицо. Когда он чуть-чуть отдалял его от стекла, и все призрачно-синее купе с голубоватыми пикейными одеялами, под которыми спали двое незнакомых людей и бабушка, и под одним из них он сам, но он не спал. Купе мчалось, прорезая черноту ночи, отбрасывая назад невидимые километровые знаки, как маячки. И он мчался вместе с этим синепризрачным купе сквозь ночь и темноту, без всяких усилий отдавшись этой немыслимой скорости. В окне отражались зеркальная дверь купе и сине-голубой шар, а в отражавшейся зеркальной двери отражалось черное окно, и в этом отражении снова виднелась зеркальная дверь с матово-синим шаром, и дальше уже невозможно было проследить за этими взаимными отражениями, которые становились все меньше и меньше, но не исчезали. По-видимому, все это имело какое-то отношение к бесконечности, но тогда мальчик еще не понимал этого, а когда он проснулся, было светло. Фонарь уже не горел. За окном убегал назад мелкий ельник, высаженный вдоль насыпи, чтобы защитить пути от снежных заносов. В низинах стоял туман, а над самым горизонтом, вместе с поездом, не отставая от него, катился оранжево-огненный шар. Мальчик лежал на животе, на верхней полке, втиснув голову между краем полки и оконной рамой, придерживая рукой отодвинутую занавеску, словно он заглядывал в другой мир, стремясь охватить взглядом сразу все. От убегающей назад встречной колеи с черными просмоленными шпалами и мелькающими километровыми столбами. Больше половины расстояния уже осталось позади. До пылающего огненного шара, плывущего вместе с поездом, ни на шаг не отставая от него, ночь была позади, можно было уже не спать. И не когда-нибудь, не завтра, а сегодня он приедет в Москву. Двор наш и переулочек, куда выходит окно кухни, по-ночному пустынны. В расположенном напротив двухэтажном деревянном доме створки окон распахнуты настежь, как будто его обитателям не хватает воздуха. Но сами оконные проемы темны. Дом этот уже давно предназначен на снос, но в нем все еще живут, хотя недавно в самый угол его врезался грузовик. Он проломал стену дома и, говорят, даже въехал в комнату, но там никого в это время не оказалось. Разрушенную стену заделали за государственный счет и в очень короткий срок, и поэтому угол дома выглядит новее, чем остальная его часть, хотя каждый год его красят, и также пустынен переулок, начинающийся от этого дома и идущий вверх. Он как бы вливается в наш двор. Переулок застроен разноэтажными старыми каменными домами. Начиная со второго этажа, окна в них распахнуты. На первых же этажах открыты только форточки. Они открыты до отказа и похожи на указующие персты. Ночью прошел дождь. А может быть, улицы уже успели полить. Кажется, они покрыты лаком. Сейчас самое время выходить из подъездов людям, ночевавшим вне дома. Но улицы пустынны и светлы. А на полу возле моих босых ног валяются крошки халвы. И кухонный стол, на котором я разворачивал халву, тоже усыпан крошками. И руки у меня тоже липкие. Из коридора доносится характерный звук, чем-то похожий на щелканье кастаньет. Это отряхивается наша собака, вылезшая из стенного шкафа, нижнюю полку которого, по моему замыслу, приспособили ей для жилья. Дверцы шкафа разрезали по горизонтали, так что части их, закрывающие собачье логово и остальные полки, независимы друг от друга, и я очень горжусь этой своей выдумкой и требую, чтобы все домашние подтверждали, что это мое изобретение и что оно остроумно, но псу там тесно, и поэтому несколько раз за ночь он выходит оттуда, чтобы потянуться и отряхнуться. Рано состарившийся боксер с провисшей спиной и с пролежнями. Каждый вечер я гуляю с ним, и путь наш всегда один и тот же. Из подъезда направо, по двору вдоль нашего дома, до земляного откоса. Летом поросшего пыльным чертополохом, с валяющимися обрывками газетной бумаги и пачками из-под сигарет. Зимой, покрытого снегом, с рыжими ноздреватыми углублениями, следами собачьей мочи. Весной же и осенью, превращающегося в скользкое глинистое месиво. Уже с половины расстояния пес начинает меня тянуть, так что мне даже приходится бежать за ним. Он бросает на это всю силу своих задних ног, а я всячески стараюсь противодействовать этому. Иногда даже отклоняюсь всем корпусом назад, словно наездник, пытающийся поднять лошадь на дыбы. Кто-то сказал мне, что это укрепляет силу мышц задних конечностей собаки. А кроме того, я считаю, что таким способом воспитываю у нее силу воли. По утрам я тоже делаю зарядку, а потом ощупываю мышцы плечевого пояса и, скрестив руки, похлопываю себя по плечам, словно спортсмен, успешно выполнивший программу упражнений и теперь спокойно ожидающий решения судейской коллегии. А увидев открытые двери вагона метро, Я иногда специально сдерживаю себя, чтобы не побежать. Дорвавшись до откоса, чуть приподняв заднюю ногу, словно это не является необходимостью, а лишь пустой формальностью, данью устаревшей традиции, он выпускает из себя струю мочи. Зимой она пробивает снег, оставляя после себя желтую ноздреватую воронку. В остальные же времена года струя с шлепающим звуком ударяется в землю. Часть ее стекает на асфальт, часть же превращается в брызги. И поэтому я стараюсь стоять подальше, но все-таки я приседаю, чтобы рассмотреть цвет мочи, потому что уже несколько раз в моче у собаки была примесь крови, и мы все беспокоимся, не опухоль ли это. Идя из ванны к себе в комнату в одной ночной рубахе, я стараюсь уклониться от встречи с ней, потому что боюсь заразиться от нее опухолью. И чтобы скрыть от домашних всю серьезность моих опасений, потому что пока еще никто не доказал, что опухоль заразна, я стараюсь превратить все это в шутку с преувеличенной осторожностью, словно это не собака, а зараженная мина. На цыпочках обхожу ее, держась при этом за подол своей рубахи, так, чтобы она, возможно, плотнее облегала мое тело. А миновав опасную зону, с визгом бегу и ныряю в постель, как в блиндаж, закрываясь одеялом с головой. Только у директора нашего института такая сильная струя мочи. После него в унитазе еще долго держится пена, как будто туда вылили ведро пива. Он никогда не закрывает за собой кабинки, потому что правая рука у него парализована в результате заболевания, которое он перенес в молодости во время экспедиции, заразившись микробом, который он искал, и засунута в карман брюк. Иногда он вынимает ее здоровой левой рукой и кладет на стол, как постороннюю вещь. Наполовину высохшую, со скрюченными неразгибающимися пальцами, чем-то напоминающую недоношенного младенца. А в левой руке он держит портфель, потому что в уборную он заходит обычно по пути в свой кабинет или уезжая куда-нибудь. Левая рука у него очень крупная, хотя и белая. Я сам видел, как во время банкета, проходя мимо новой сотрудницы, он ущипнул ее за грудь этой рукой. Он сделал это походя, мимоходом и вместе с тем как бы озорничая, словно подкрутил какую-то недозволенную гайку. Сотрудница продолжала сидеть за столом, как будто ничего не случилось. Может быть, именно в этом кроется секрет его успеха у женщин? К этому времени из угла его рта уже стекала струйка слюны, последствия перенесенного заболевания и первые признаки начинающегося опьянения. Он танцевал, выпятив вперед грудь, не разбирая музыки, прижимая к себе партнершу левой рукой, чуть наклонив и скособочив голову, теряя слюну, а в перерывах между танцами он подходил к какой-нибудь группе сотрудников, врезаясь в них плечами, словно ледокол. Они тут же почтительно расступались, а он отдавал какую-то команду, потому что тут же начиналась беготня сотрудников от одной группы к другой, и иногда даже прекращалась музыка. Высокий, прямой, чем-то похожий на Петра I, он принимал в левую руку услужливо принесенную ему кем-нибудь из сотрудников рюмку с коньяком, которого к этому времени на столах уже не оставалось. Музыка смолкла, и он произносил здравицу в честь кого-нибудь из иностранных гостей. Лицо его светилось блаженством и добротой. Он обходил столы, наклоняясь к сотрудникам. Он что-то говорил каждому из них, похлопывая по плечу, а иногда даже гладил по волосам. В 52-м году он отказался уволить врачей, считавшихся неблагонадежными, и его должны были исключить из партии, но он не прекращал воевать с высокопоставленными лицами и даже с министром. и в конце концов его сняли с директорства и сделали заместителем директора. Но даже сейчас, попадая в кабину после него, я испытываю чувство приобщения к каким-то высшим сферам и не спускаю воду из бачка, воображая эту кипящую внизу пену нашим совместным произведением или даже лично моим. Он обычно приветствует меня коротким, едва заметным кивком головы. Но при последней нашей встрече он, увлекая меня вглубь уборной, потому что я уже собирался выходить оттуда, а он только вошел туда, при последней нашей встрече он вдруг заговорил со мной о моем повышении в должности. Тяжелый портфель оттягивал его плечо, и от этого казалось, что его другое плечо обращено ко мне, было еще выше, чем обычно. Он смотрел на меня сверху, чуть скосив на бок голову, словно рассматривая какое-то неведомое насекомое, впервые попавшееся ему на глаза. Я бормотал слова благодарности и кивал головой раньше времени, не дослушав его аргументов. Он увлекал меня все дальше и дальше и уже начал расстегивать ширинку, держа в той же руке портфель. А я благодарил, но теперь он уже не директор. Я иду вниз по асфальту, а пес семенит по насыпи, обнюхивая кустики, как будто он что-то потерял там, в иных местах пуская такую же сильную, но уже короткую струю, как бы завершая тем самым поиски потерянного и утратив к нему интерес. Его внимание уже целиком привлечено следующим кустиком. Нас связывает только поводок, и он не натянут, а волочится по земле. Но пес отлично чувствует дистанцию, и если поводок задевает о куст, он не пытается идти дальше, а обходит куст с моей стороны. Жена уверяет, что собака наша очень умная и добрая. К сожалению, это так, потому что собаки обычно бывают похожи на своих хозяев, хотя в своем уме я не очень уверен, если под умом понимать способность правильно разбираться в окружающей обстановке и в людях. Интеллект же у меня есть, в этом я не сомневаюсь, но ведь ум и интеллект где-то совпадают друг с другом, то есть настоящий ум немыслим без интеллекта, и, следовательно, я опять сомневаюсь, теперь уже в интеллекте, впрочем, больше из кокетства, потому что на самом деле я убежден в своей сверхинтеллектуальности и требую жену подтверждать это, тем более, что именно она еще когда-то очень давно, когда мы только поженились, в порыве злобы, поссорившись со мной, выпалила мне, что я не очень умен. Я хорошо помню, мы шли по улице, и как раз в этот момент проходили мимо ямы напротив окна подвального этажа. На дне ямы было темновато, и в окне, кажется, была решетка, чтобы не влезли воры. Тогда еще жители не начали переселять из подвалов, и я готов был броситься на дно этой ямы. «Что же, значит, я дурак?» — спросил я ее, готовый уже ко всему, потому что в тот момент мне терять уже было нечего. И тут она мне пояснила, что я не умен только в практическом отношении. Но когда мы переходили улицу, мне удалось добиться от нее того, что она созналась, что все это она сказала только со зла. И в последующие годы эта формулировка совершенно успокаивала меня, но потом я стал раздирать на себе халат или ночную сорочку, потому что если со зла, то значит в тот момент она все-таки так думала. И теперь она готова даже подтвердить, что я Лев Толстой или Миклуха Маклай. Но когда я делаю ей какое-нибудь замечание по хозяйству, особенно в присутствии моей мамы, она не может сдержать себя. «Катись в задницу!» — кричит мне она из ванной комнаты. Она работает в каком-то проектном институте, и когда я звоню ей по телефону, я вежливо прошу позвать ее, и кто-нибудь из ее сотрудниц также вежливо и почтительно справляется, что ей передать, потому что она сейчас находится у начальника. «Значит, я дерьмо!» — кричу я, врываясь в ванную. Когда я иду по коридорам института, в котором я работаю, почти все сотрудники здороваются со мной первыми, потому что я состою в комиссии народного контроля. Заходя ко мне в комнату, они осторожно присаживаются на краешек дивана, а я, извиняясь, отодвигаю свой портфель, чтобы им было удобнее сесть и чтобы не помялся завтрак, который жена дает мне утром с собой. Она стоит голая, собираясь принимать душ, чуть согнувшись, прикрывая руками грудь, как это делают голые женщины. Наверное, они также стояли в Освенциме или в Майданике перед расстрелом. «Значит, я дерьмо!» — кричу я, потому что что еще может быть в том месте, кроме дерьма? И в этот момент мне совершенно ясно, что она считает меня ни на что непригодным дерьмом. И я даже вижу форму этого дерьма, и это дерьмо – это я. И все это из-за нее. Она собирается открыть воду, как будто ничего не случилось. У нее подчеркнуто отчужденное выражение лица. Неужели она не понимает, что она наделала? Ведь я теперь не смогу даже почитать перед сном книгу, потому что какая же радость читать книгу, если в это время осознаешь себя дерьмом. Я бы задушил ее собственными руками, и мне нисколько не было бы жаль ее. Я ненавижу ее лицо, намазанное каким-то очередным кремом, как будто его заляпали целым тортом. Ее тело, которое одновременно вызывает во мне желание и оттого кажется мне еще более ненавистным. «Значит, я дерьмо?» — кричу я. Мне даже хочется теперь, чтобы она подтвердила это, чтобы иметь законное право задохнуться в своей ярости и задушить ее. И я даже воздеваю правую руку вверх, словно произношу «Ротфронт», заклиная ее ответить мне наконец. Она делает испуганное движение всем телом, словно уклоняясь от удара. В глазах ее выражение животного страха, и я вдруг понимаю, что действительно замахнулся на нее. У нее много седых волос и морщины на лице, которые она старается устранять с помощью каких-то кремов. Но делает это она нерегулярно, потому что, придя с работы домой, принимается заготовку обеда, и потому что я не переношу вида и запаха этих кремов, и она делает это тайком от меня. Я иду к себе в комнату, сажусь за стол и стараюсь чем-нибудь заняться. Но чего стоят все мои занятия, если я дерьмо? Эта мысль мешает понять мне смысл фраз, которые я читаю, а уж о том, чтобы взять в руки карандаш или кисть, не может быть и речи. Я снова вхожу в ванную. Она моется под душем, подставляя под него спину так, как будто ее чешут. «Значит, ты считаешь, что я дерьмо?» — спрашиваю я ее, готовый снова воспламениться. «Глупости, говоришь», — отвечает она мне. «Эта формулировка наиболее устраивает меня, потому что она уже давно принята женой на вооружение. Именно это я и хотел услышать от нее». Но ведь все-таки она же сказала ту фразу. Интересно, как она выкрутится из этого положения, хотя я сам уже вижу кое-какой выход. И, может быть, именно поэтому решаю задать последний решающий вопрос. А почему же в задницу? Так ведь дерьмо же из задницы, а не наоборот. Этот логический довод, которого я и ждал. Он окончательно успокаивает меня, но напоследок, на всякий случай, я еще раз спрашиваю. «А кто же я в таком случае?» «Ты талантливый», — отвечает она мне, растирая спину длинной мочалкой. И я выбегаю из ванной, как выбегает из магазина покупатель, получивший двойную дозу какого-нибудь дефицитного промтовара. Земляная насыпь кончается. Мы поворачиваем налево. И идем вдоль высокого нелепого здания. Оно называется «Домом скульптора». Центральная часть его была построена еще до войны. Посередине этой подковы находится огромная арка, через которую свободно могла бы проплыть целая баржа. И в этой арке постоянно гуляет ветер. Из скульпторов в этом доме почти уже никого не осталось, но к центральной части пристроили два боковых крыла. Они ниже центральной части, и их заселили работниками одного очень ответственного министерства. Со стороны набережной, куда обращена вогнутость подковы, дом этот напоминает человека, широко расставившего ноги и всей силой удерживающего рвущихся от него двух подростков. На пустыре перед домом пес начинает петлять и усиленно нюхать землю. Я покорно следую за ним, потому что даже арестантам положена прогулка и разрешается отправлять естественные надобности. Несколько раз он уже горбит в спину и поджимает зад, и я даже останавливаюсь, но нет, ему для этого обязательно надо влезть на бугор, да еще освещенный фонарем. И хотя на этом пустыре постоянно гуляют собаки со своими хозяевами, он весь покрыт собачьим пометом, в который то и дело вступаешь. Официально здесь не положено прогуливать собак. Посередине пустыря возвели какой-то аттракцион для детей, а к Новому году рядом с аттракционом в утоптанный снег втыкают елку с зажженными лампочками, и каждую весну на пустыре правильными рядами высаживают какие-то прутики, которые, наверное, должны превратиться в деревья, но они так и остаются голыми до конца лета, а потом вообще куда-то исчезают. Пес взобрался на самый высокий и самый освещенный бугор, так что его, наверное, видно даже с противоположного берега реки. Жители этого дома, для детей которого предназначена эта площадка, имеют все основания сделать мне замечание или даже сказать какую-нибудь грубость, потому что у нас в стране дети находятся на особом положении. На родительских собраниях и учителя, и родители говорят «наши дети». Обе стороны пользуются словом «наши», чтобы поставить себя в неуязвимое положение и в то же время продемонстрировать общность своих интересов. И против этого нечего возразить. Однажды, когда я шел с собакой уже по ту сторону дома скульптора, где на уже бесспорно цивилизованных газонах растет зеленая трава, один из жителей бокового крыла сделал мне замечание, когда собака помочилась на бетонный телеграфный столб, стоящий на самом краю газона. «Здесь гуляют дети», — сказал он. И с тех пор, завидев по ту сторону дома встречную фигуру, особенно если это мужчина, я беру пса на короткий поводок, а он именно в этот момент как раз тянет меня к столбу, мимо которого мы проходим. И я злобно и даже с каким-то радостным ожесточением дергаю его за поводок так, чтобы ему было больно, потому что ведь это из-за него у меня могут быть неприятности. И я готов пнуть его ногой, потому что это мне дозволено, и тут я могу отыграться. Но все-таки я стараюсь этого не делать при посторонних, потому что они могут вступиться за собаку, и я делаю это из-под тишка. Он опорожняет свой кишечник на самой вершине бугра, почти на самом скрещении двух снопов света от двух прожекторов, призванных освещать аттракцион для детей. А я стою внизу, почти бросив поводок, глядя куда-то в сторону, с отрешенным видом, как будто пес не имеет ко мне никакого отношения, и уж за действия которого я во всяком случае не несу никакой ответственности. Я бы с удовольствием стянул его с этого бугра так, чтобы он переломал себе ноги. Примерно такое же чувство я испытываю к израильтянам, когда они предпринимают какие-нибудь акции. Мы обходим стороной скопление собак, которых выгуливают их владельцы. Мы давно уже обходим их, потому что пес мой отскакивает от маленькой собачки, которая уже издалека, завидев его, с лаем бросается к нему под ноги. а он трусливо отскакивает в сторону, вместо того, чтобы придушить ее. Хозяин собачки, лица которого я так и не рассмотрел до сих пор, потому что все это происходит вечером, когда уже темно, подзывает ее к себе и даже кричит на нее, но делает это он формально. В глубине души он, несомненно, торжествует. Я испытываю к нему чувство враждебности. Мне почему-то кажется, что он бывший полярный летчик, наверное, потому что зимой он носит какие-то меховые сапоги, похожие на унты. В последнее время, завидев нас, он берет свою собаку на поводок, и это кажется мне еще более обидным. Несколько раз я даже захватывал с собой плетку, которую мы когда-то приобрели, чтобы дрессировать нашего пса. Но она так и висит без применения над его логовом, потому что мне достаточно произнести слово «плетка», чтобы он покорно попятился из комнаты в коридор. Припрятав ее под пальто, я строил планы заманивания и избиения собаки полярного летчика, но каждый раз он оказывался рядом. Отойдя от собак, я дергаю нашего пса за поводок, стараясь сделать ему больно, или нарочно стараюсь наступить ему на лапу и называю его самыми оскорбительными именами, а он с недоумением и страхом посматривает на меня. Наверное, он думает, что как-нибудь не так идет. Виновато прижав уши, он семенит возле меня трусливой рысцой. А когда поток моих оскорблений достигает апогея, и я начинаю пинать его ногой, он уже почти ползет на брюхе. Жена уверяет, что поведение нашего пса есть результат благородства, смешанного с чувством собственного достоинства, и что с собаками, равными ему или превосходящими его, он обязательно вступил бы в бой, и что ей самой приходилось даже несколько раз оттаскивать его от каких-то крупных и свирепых собак, чтобы он не сцепился с ними. Смутно надеясь на это, я стал специально проводить его поблизости от крупных собак и даже потихоньку науськивал его на них. Но он проходил мимо, не замечая их, а они не замечали его, пока сын не сказал мне, чтобы я не очень нарывался, потому что пес наш не умеет драться, и его загрызут. В этот момент мы шли втроем, сын, собака и я, и как раз заворачивали за угол дома скульптора. Миновав какую-то овчарку с хозяином, с которой они вяло обнюхивались, я решил, что это обычный навязчивый страх сына за нашу собаку, и даже ускорил шаги, завидев впереди черного терьера, с которым совсем неплохо было бы сцепиться. Но одновременно я почувствовал, что что-то во мне надломилось, потому что сын намного трезвее меня, и пока мы обходили угол дома, освещенный фонарем на деревянном столбе, который еще почему-то не сменили на бетонный, он рассказал мне, что они не хотели мне говорить этого, но недавно, когда жена прогуливалась с собакой напротив нашего дома по соседству с деревянным двухэтажным домом, в угол которого въехал грузовик, и который я сейчас вижу из окна нашей кухни, они встретились с так называемым армянским боксером. Мы так прозвали его, потому что его хозяева армяне, очень крупным псом с некупированными свисающими ушами, что странно не вяжется с его могучей грудью и придает ему щенячий вид. И он бросился на нашего пса и вцепился ему зубами в шею. И наш пес даже не пытался сопротивляться, а покорно стоял, пока армянский боксер грыз его и пока хозяин не оттащил его. И потом жена смазывала йодом его раны, но они решили все это скрыть от меня, чтобы я не возненавидел окончательно нашу собаку. На мгновение я даже остановился и закрыл глаза. В далеком уральском городе, по высокому берегу реки, состоявшему из белых пород известняка, шел мальчик, почти уже подросток. Он гулял не один, а с шефом отца по госпиталю, высоким крупным человеком с крупным мясистым лицом и такими же мясистыми руками. Добродушно улыбаясь, он открывал два ряда ослепительно белых зубов, и эта ослепительная белизна его зубов и добродушная улыбка сохранились у него до самой смерти. Отец его был охотнорядским торговцем и разрубал мясо и кость топором с одного маха. Сам же он был лучшим хирургом в стране, и непонятно было, как его огромные руки могли совершать столь тонкие манипуляции. И с его сынишкой, совсем еще мальчиком, ослепительно светило солнце, отражаясь в чужой и широкой реке, протекавшей где-то далеко внизу у подножья белого известнякового обрыва. От группы мальчишек, сидевших на куче известняка, отделился один. Он был меньше подростка, но он спокойно подошел к нему, как будто хотел что-то спросить у него, и дал ему оплеуху. Тоже очень спокойно, словно он хотел убить муху, севшую подростку на щеку. И также спокойно назвал его двумя самыми обидными словами, с которыми подростку до этого почти не приходилось сталкиваться. После чего он снова отошел к мальчишкам с сознанием выполненного долга. Шеф отца с сыном шли чуть впереди, а может быть, они просто ушли вперед, чтобы подростку казалось, что они ничего не видали. Он шел с горящей щекой, втянув голову в плечи, боясь даже оглянуться, чтобы это не повторилось снова, проникаясь постепенно чувством вины, потому что не мог же тот мальчишка сделать это все ни с того ни с чего, да еще с таким спокойствием. Каждый раз, когда в автобусе или электричке мне напоминают об этом, я испытываю такое же чувство вины, и лишь потом, когда уже нет возможности действовать, я распаляю свое воображение картинами мщения. Одна изысканнее другой. Может быть, это чувство вины – спасительное средство, потому что жить с сознанием неотомщенности, оскорбления немыслимо, и поэтому сам придумываешь себе какую-то вину, а может быть, просто это свойство, передающееся из поколения в поколение. В 52-м году все с той же ослепительно добродушной улыбкой на мясистом лице лучший хирург страны, ставший к тому времени директором института, постарался освободиться от тех врачей, которые могли рассматриваться как неблагонадежные, а его сын, к этому времени ставший уже подростком, выводил на стенах дома, где они жили, слова, созвученные поступком отца. Он пошел по стезям отца, стал врачом и в качестве такого совершил одно чрезвычайно экзотическое путешествие, окончательно прославив своего отца, но на его фотографии, помещенные в газете, я никак не мог найти хоть каких-нибудь черт сходства с маленьким белесым мальчиком, который шел со своим отцом чуть впереди меня под ослепительным весенним солнцем по высокому берегу, состоящему из известняковых пород, над текущей где-то далеко внизу чужой широкой рекой. Открыв глаза, я увидел сына. Мы все еще стояли под светом фонаря. Между нами собака, с недоумением поглядывая на нас. Почему мы остановились? Он выше меня ростом, сутулый, тонкий, с неопрятной прической, волосы его уже доросли до плеч и завиваются там колечками, с очень худыми и тонкими, почти детскими руками. Лицо его на миг превратилось в футбольный мяч. Таким он был в тот день, когда я приехал с работы, а он лежал в своей комнате с совершенно заплывшими глазами, неузнаваемый, чужой, со сломанными зубами. «Тебя же избили!» — воскликнула жена утром, увидев его, потому что он пришел поздно ночью, когда все спали, и утром сказал, что он просто упал и разбился. Впрочем, он и сам плохо помнил, что было потом. Хозяин дома, высокий и худощавый парень в джинсах и в кашне, небрежно переброшенным через плечо и свисающим до самых бедер, лукаво, позаговорщически подмигнул ему, словно хотел ему сообщить какую-то очень интересную новость. Они вышли из-за стола, оставив там гостей, несколько молодых людей в таких же шарфах, небрежно обернутых вокруг шеи, словно у них у всех была ангина, двух-трех девиц в джинсах с распущенными до пояса волосами и целую батарею бутылок из-под сухого вина. В передней голоса сидевших в комнате заглушались звуком магнитофона. Сухой кулак с выступающими острыми костяшками надвигался откуда-то издалека, словно из другого мира. И все это казалось ему неправдоподобным, как будто он смотрел на сцену через уменьшительное стекло бинокля. Все это не могло иметь к нему никакого отношения, пока кулак этот не вырос до гигантских размеров, загородив от него лицо хозяина, на котором теперь почему-то появилась злобная ухмылка. Люстру в передней, раскачивающуюся от звуков музыки и хриплых что-то поющих голосов, погрузив его в странную темноту и глухоту, словно погасло электричество, а уши его забили ватой. Несколько раз ему все же удавалось выплыть из этой темноты, хотя уши его по-прежнему были забиты ватой. Он лежал на чем-то, кажется, на раскладушке, над ним поочередно появлялись чьи-то лица, иногда он узнавал их, кажется, это были те, кто сидел за столом. Они боялись, как бы он не отдал концы, и приходили удостовериться в этом. Хозяин дома в это время говорил по телефону с бабушкой, позвонившей внуку, что пора домой, и что это необузданно сидеть так долго в гостях и пить водку, поигрывая голосом, потому что он учился на актерском отделении. Хозяин в сдержанно благородных тонах рассказывал бабушке о том, что они немного перепоили его и теперь приводят его в себя. Но пусть она не беспокоится, если нужно, они проводят его до дома. Кто-то снял с него водолазку и даже майку, потому что они были залиты кровью, и одна из девиц пыталась даже постирать ее. Гости почти все разошлись. На него натянули майку и водолазку. Он стоял в передней. Люстра снова раскачивалась, хотя музыки уже не было. И подруга хозяина дома, одна из девиц с распущенными волосами, уговаривала его уйти. Но он почему-то не хотел уходить. Лицо его уже вспухло, но еще не было синим. Возле угла рта подсохла струйка крови, и девица вытерла ее своим носовым платком, чтобы не было никаких следов крови. И так как он упорно не хотел уходить, она пригрозила ему, что сейчас явится хозяин дома, и вложила ему в руку рубль на такси. Было уже очень поздно. Он шел по какой-то очень широкой и темной улице. Наверное, это было Садовое кольцо. Улица была похожа на ночную реку с плывущими по ней редкими красными огоньками. И ему нужно было переплыть эту реку. Потерянный им в ту ночь медальон с изображением распятия, который он носил на груди на тоненькой цепочке, он сменил на другой, а его школьный глобус, стоящий у него в комнате на книжном шкафу, всегда повернут теперь так, что африканский континент кажется самым крупным на всем земном шаре. Обойдя дом скульптора с тыла, откуда он так же, как и со стороны набережной, кажется расставившим ноги гигантом с прилепившимися к нему по бокам двумя неслухами подростками, но только с этой стороны не они рвутся от него, а он волочит их за собой, а они упираются изо всех сил. Обойдя этот дом, мы с псом снова оказываемся во дворе нашего дома. По асфальтированной дорожке, проложенной вдоль края газона, взад и вперед расхаживают лифтерши, ревностно охраняющие подъезды нашего дома от вторжения точильщиков ножей, женщин с мешками картошки или с бидонами, или ребят из соседних домов. Но когда во дворе появляются пьяные или просто подвыпившие, они мгновенно исчезают куда-то, словно их сдувает ветром. Когда я выхожу из подъезда или возвращаюсь домой, они провожают меня почтительным взглядом, словно я занимаю какой-то важный пост или, по крайней мере, известен своей скандальной репутацией и временно нахожусь в опале. И в этот момент я действительно проникаюсь ощущением собственной значимости.